Глава вторая. Я ваш зомби-хранитель. Или не все зомби едят людей. Сперва я попытался притвориться игрушкой. Хотя какая-то уродливая кукла получается. Вот ты мужик не поверил. Пару секунд он недоуменно смотрел на мою рожу, изображающую улыбку, а затем схватился за нож. «Сто!» — протянул я. Мне тут же прилетел удар прикладом автомата прямо по уродливой физиономии. «Ай!» — вырвалось у меня. Мужик достал нож и всадил его мне в грудь, а сам шагнул назад и поднял автомат, но стрелять не стал. «Сук!» — прохрипел я, доставая нож. «Катя, скорее сюда!» — полушепотом произнес он. «Игорь!» — взволнованно отозвалась она. «Да тише ты!» «Что такое? Ой, зомби!» «Тссс! Почему ты его не убил?» — спросила она уже тише и тоже направила на меня оружие. «Он странный какой-то», — ответил мужик. «Да и шуметь нельзя, здесь могут быть другие». «В смысле странный? Это же обыч...» «Привет!» — протянул я, проявляя максимальное красноречие, на которое был способен. Парочка застыла в изумлении. «Игорь, что это-то такое?» — дрожащим голосом спросила она. «Я бы, конечно, мог легко их убить, но не хотелось этого делать. Я же не урод какой-то. Нет, лицом, конечно, урод, но не моральный. Да и мне самому пригодится их помощь». «Ты кто?» — спросил меня Игорь, светя в лицо фонариком. «Я не...» Пытался сказать, что не помню. «Ян, ты понимаешь, что ты зомби?» — уточнил у меня мужик. Я просто кивнул, ибо голосовые связки уже были напряжены до предела. «Игорь, не говори так. Вдруг он обидится», — сказала женщина. «Какая заботливая. А вообще это забавно разговаривать с людьми. Уж не помню, когда с кем-то общался, не считая Евы». «Ян, ты нас не сожрешь?» — неуверенно спросил Игорь. Я отрицательно помотал головой. Мужик явно расслабился и даже опустил винтовку, перестав светить мне в лицо. А вот женщина не опускала пистолет. «Как ты нас понимаешь? Почему ты такой?» — разыгралось любопытство Игоря. «Игорь, идем отсюда. Нам домой нужно». Все еще нервничала Катя. «Да погоди ты. Тут разумный зомби. К тому же дружелюбный вроде бы. Слушай, Ян, ты извини, что врезал тебе из-за нож?» Я снова кивнул. «Кстати, не мог бы вернуть? Ружьем я пользуюсь редко, патронов мало осталось. Да и шумное оно». Я протянул мужику боевой нож, а тот осторожно забрал его, вытер плюшевую мишку и убрал в ножны. «А это не ты случайно всю еду тут расставляешь?» — спросил он. «Игорь, что за глупости? Ты же сам говорил, что это система». Вдруг у него инстинкты остались из прошлой жизни. Может, он этим мерчендайзером был. «Каким мерчендайзером? Что ты несешь? Игорь, уже выпить успел?» «Да где я успею, Кать? Я в ОЗК. Общевойсковой защитный комплект. И снять его не могу». «Да ты найдешь способ». Парочка так увлеклась спором, что немного повысили тон, и мертвецы в каморке их услышали. Игорь с Катей тут же направили оружие на дверь, откуда доносился стук и грохот. «Тссс!» — изобразил я всем понятный жест, приложив палец к губам. Сам же направился к двери, чтобы придержать ее, мало ли. Эти Сереги вечно голодные и злые. «Вау-вау, ты же не выпустишь их?» — занервничал Игорь. «У-о-те!» — пытался я прогнать их. К моему удивлению, мужик все понял. И, схватив плюшевого зайца из кучи игрушек, направился на выход. Продукты парочка тоже не забыла. Они благополучно свалили, прежде чем десяток альтернативно живых ребят выбили двери. Они растерянно разбрелись по магазину, прислушиваясь и принюхиваясь, но людей в нем уже не было. Вот блин, не успели толком пообщаться. Хотя как тут пообщаешься? Если я только короткие и простые слова могу произнести, да и те с трудом. Нужно бы прокачкой заняться. Это вроде бы помогает мозгами шевелить. На первом уровне я вообще ничего не понимал практически. А если бы не опухоль в голове, то и сейчас ходил бы слюни пускал, как эти Сережи. Интересно, а какого уровня все остальные живые мертвецы? Слабее они или сильнее, чем я? Вот сейчас и проверим. Я прошелся по мини-маркету и выбрал чувака, который мне меньше всех нравился. Дерганый он какой-то, нервный, и смотрит на меня косо постоянно. Но голыми руками нападать на равного по силе противника как-то глупо. Поэтому я взял топор с пожарного щита и с размаху рубанул им нервного дохляка. Только руки мои корявые промахнулись, и вместо головы я попал ему по ключице. Тот яростно взвыл, но вряд ли от боли. Лично я ее совсем не чувствую. Скорее, он был озлоблен самим фактом моего нападения. Ну еще бы. Я бы и сам не обрадовался, если бы меня топором рубанули. В общем, набросился Серега на меня с такой злобой, что я даже немного растерялся. Он завалил меня на пол и пару раз ударил когтями, но бил только одной рукой. Та, что была с перебитой ключицей, похоже, отказала. Этим я и воспользовался. Потянул его за подбитое плечо и скинул с себя. Затем достал застрявший в костях топор и еще несколько раз рубанул. Получено 200 единиц опыта. Получено 11 единиц ДНК. Заражение уменьшено на 0,01%. Блин, зачем эти ДНК нужны? Понять не могу. Хотя и с опытом еще не разобрался. Как же трудно думать, когда от мозга только 10% работает. Да и те больные. Эй, а они чего уставились? Толпа Сереж и Люд, которые наблюдали за нашей дракой, смотрели на меня, как на врага народа. А затем и вовсе двинулись на меня явно с нехорошими мыслями. Вы чего? Я же ваш!» — прорычал я на нечеловеческом языке. Я стал пятиться, пока не очутился в каморке, упершись в дверь, которая ранее была сломана. Мертвяки, уже не скрывая своей злобы, гнались за мной. Я же завалил проход стеллажом со всякой бытовой химией, а сверху набросал разного хлама. Пара мешков порошка, чтобы не влезли на товарные полки, упаковка газировки, картонный ящик с другими картонными ящиками внутри, хотя толку от него. Однако этого было достаточно. Создания еще тупее, чем я, не могли разобрать этот небольшой завал и просто столпились возле него, недовольно мыча. «Ну и чего вы набычились? Я же вас не трогаю, одного только убил. Похоже, стадный инстинкт у них развит неплохо. И что мне теперь сидеть в заложниках у собственных покупателей? Ну ладно, подождем, что делать?» Ждать пришлось не так долго. Уже минут через 10 большинство мертвецов потеряли ко мне интерес, а половина и вовсе вышли из магазина, среагировав на какой-то шум на улице. Я аккуратно разобрал небольшой завал и вернулся в магазин. Оставшиеся в нем Сережи будто и вовсе забыли, кто я такой. Никто на меня не реагировал и не пытался убить. Зато тело поврежденного мной мертвяка они изрядно подъели, голодные бедолаги. Я пока не настолько одичал, чтобы жрать такое. Ладно, качаться все же нужно, но теперь буду делать это осторожней. Желательно найти одиночного врага, максимум двоих, и убивать их нужно быстро и незаметно. Я бы мог просто затолкать одного Сережу в каморку, прикрыть дверь и по-быстрому с ним разобраться. Но после этого остается много крови, да и шума многовато. Другие могут заинтересоваться и заглянуть к нам, а дальше сценарий один. Толпа Сереж пожирает меня, общего врага. Так что я решил в кои-то веки покинуть свой магазин. За Еву особо не переживал. Она ж на 5-м этаже, за парочкой достаточно прочных дверей. Да и ухожу я ненадолго. К тому же уже ночь на дворе, а люди по ночам редко выходят из укрытий. Сережа, напротив, ночью становится более активны. Да и у меня самого аппетит после захода солнца только усиливается, придавая заряд бодрости. Выходить на улицу было как-то непривычно, да и опасно на самом деле. Я пару раз видел, как мутанты-переростки с видоизмененными частями тела пожирают простых серёг прямо на улице. Не хотелось с таким встретиться. Но если не прокачиваться, то я рано или поздно точно стану чьей-то добычей. То, что я один из них, еще не гарантирует мне безопасность и неприкосновенность. Улицы изменились. Последний раз я видел их чистыми, хоть и относительно. Иногда, конечно, находились кретины, бросавшие окурки и кофейные стаканчики, где попало. Все же улицы регулярно убирали. Сейчас же тут орудовали другие уборщики, пожиравшие остатки людей, мертвецов и животных. Особенно мертвых голубей было много, а точнее их потрохов и перьев. Помимо этого, повсюду валялась рваная одежда, битые, да и целые автомобили, пакеты и различный мусор. Благо, из-за тумана было видно не так далеко, иначе я бы еще больше охренел от степени разрухи. Далеко уходить не хотелось, и я пошел в соседний дом, такая же пятиэтажка. На первом этаже парикмахерская, магазин одежды, рыболовный магазин и вейп-шоп. Ну и где теперь эти любители подымить? Не понравился зеленый дымок? Зашел в парикмахерскую, там почти никого, только один сотрудник и недобитый дедок с копной волос только на одной половине головы, да и те частично выпали. Сразу с двумя драться. Но нет, пожалуй, отведу одного в подсобку. Я прошел в помещение, судя по всему, комната отдыха. Шкаф у входа, дальше диван, стол, холодильник в углу. На столе заваренный дошик, который уже сам едва ли не подает признаки жизни. А воняет так, что и мертвяков отпугнет. Хотя у меня чувство обоняния не просто усилилось, но и изменилось. Неприятные запахи я переношу чуть лучше, чем раньше. Зацепив и разбив ту самую чашку дошика, оба мертвяка лениво побрели в комнату отдыха. Но впустил я только одного, после чего сразу же закрыл хлипенькую на вид дверь и подпер ее шкафом. Хорошенько прицелившись, тем же топором я раскроил голову недобитому дедуле, забрызгавшись его кровью, и получил за это положенное. Получено 100 единиц опыта. Получено 11 ДНК. Заражение уменьшено на 0,01%. Стоп, а почему 100? Раньше по 200 получал. Что за дела? Я буду жаловаться в загробный суд. Очень злой и обиженный, я отодвинул шкаф и хотел было убить второго Сережу, хотя бы чтобы проверить, сколько за него дадут опыта. Но парикмахер и сам хотел меня убить. Неудивительно. Я заперся в его комнате, да еще и клиента его грохнул. Хотя как он это понял? Словно Суини тот, он выбил дверь, навалившись на нее плечом, и набросился на меня с ножницами. Я даже сделать ничего не успел, как мою грудь проткнули. Затем еще раз и еще. Лишь после третьего удара я сумел отбросить чересчур тактильного парикмахера, бросив его на кофейный столик. Ну и сильный, зараза. Намного сильнее всех остальных Сереж. И почему здесь не женщина работает, как чаще всего и бывает? Мужик быстро поднялся и снова набросился на меня. Но я сумел рубануть его топором по голове, пробив череп. Однако этого ему было мало. Пару секунд, посмотрев на меня недоуменным и озлобленным взглядом, он снова попер вперед. Тогда я принялся своими, пусть и небольшими, но крепкими когтями рвать его горло. Уж не знаю, сколько ударов я ему нанес, но все же одолел гада. И тут получил увеличенную награду. Получено 300 единиц опыта. Получено 45 единиц ДНК. Заражение уменьшено на 0,01%. Получен 3-й уровень. По телу прокатилась волна удовольствия. Это из-за нового уровня? Что-то раньше такого не было. Или я просто не помню? Фух, ну и сильный, зараза. У меня аж голова от этого боя разболелась. Но в то же время какое-то очень приятное чувство. И думать стало легче. Блин, как я сразу не понял. Мертвецы ведь разного уровня, поэтому и опыт за них по-разному дают. Так, а если есть опыт и уровни, значит, есть и награда за все это. Типа характеристики, навыки и все такое. Странно, раньше я даже не задавался такими вопросами. Неужели я стал умнее? В доказательство обратного в парикмахерскую ворвались три мертвеца и тут же принялись жрать парикмахера. Нужно было закрыться хотя бы, идиот. Но, по крайней мере, меня они не трогают. А этого пускай забирают. Мне даже людей противно есть, а уж гнилых. Бррр. Аккуратно обойдя троицу, чтобы не задеть и не спровоцировать, я покинул парикмахерскую и зашел в следующий магазин. Одежда. Может, даже подберу себе что поудобней. Сейчас со стиркой проблемы, а ходить в ошметках мертвяков – то еще удовольствие. В магазине почему-то никого не оказалось, хотя двери и окна были целыми. Я подобрал себе удобные штаны и кофту с капюшоном, после чего уселся в кресло администратора и попытался понять, как работают эти уровни и ДНК. По идее, очки можно распределять, как в играх, но никакого интерфейса у меня перед глазами нет. Тогда я решил обратиться за помощью к Еве. Может, хоть она разобралась, как это работает. Шел не с пустыми руками, а прихватил ей пару спортивных костюмов, джинсы посвободней и кофту наподобие моей. Сережа и Люда, что были в магазине еще до моего ухода, как-то странно на меня посмотрели, будто бы с опаской. Даже дорогу уступали, хотя раньше приходилось толкаться с ними за право протиснуться по узкому проходу. Топор я оставил у лестницы, чтобы не пугать девушку. Ева, как обычно, обрадовалась моему приходу. «Привет. Ты где такую одежду взял?» С любопытством осмотрела она меня. Я неопределенно махнул свободной рукой. Во второй был пакет. «Тебе идет. Ты в ней совсем как человек. Ой, извини». «Ничего», — буркнул я. Речь далась мне чуть легче, чем обычно. «Это мне?» — еще больше удивилась она, когда я протянул ей пакет. Я кивнул. «Спасибо. Проходи. У меня, правда, разрядились все телефоны. Жутко скучно. Но я заметила, что туман понемногу опускается. С вечера на несколько сантиметров ниже ушел», — тараторила она, проверяя в это время, что в пакете. «Угу», — ответил я. «А я думала, ты мне защитный костюм принес», — с легким огорчением сказала она. «Нет, спасибо, конечно, за одежду. Просто я хотела бы выйти отсюда хоть ненадолго». «Опасно». «Да знаю я», — выдохнула она. «Я поесть только собиралась. Ты же не против?» «Нет», — соврал я. «На самом деле я даже не помню, когда последний раз ел. И аппетит у меня был зверским. Но человеческую еду я не перевариваю. А мертвечину или людей есть не собираюсь. С голоду мы вроде бы не умираем». Девушка взяла уже открытую банку консервированных ананасов и принялась их есть, стоя на кухне. Она их просто обожает. Благо, в подвале еще и ящика два есть. «Будешь?» — предложила она, заметив мой взгляд. Осмотрел я и правда задумчиво. Может, с ростом уровня и человечности ко мне вернутся привычные пищевые привычки. Я взял одну дольку, закинул в рот и старательно переживал, прислушиваясь к ощущениям. Но кроме кислоты я не чувствовал никакого вкуса. Да и запах был не очень. Химия отдает. Я бы душу продал, лишь бы снова почувствовать вкус нормальной пищи. Выплюнув противную еду, я сходил на кухню за совком и веником и с их помощью попытался убрать. Но у меня ничего не получалось. «Оставь, давай я уберу», — вызвалась она. «Ева», — обратился я к девушке. «Что?» «Уровень интерфейс. Вот же, не намного лучше я стал разговаривать». «Уровень интерфейс?» — повторила девушка. «И что это значит?» «У тебя есть...» «Есть ли у меня уровень и интерфейс? Не знаю. Я даже не знаю, что это такое. Хотя, когда я убила, ну, в общем, получила какое-то сообщение, когда убила зомби». Я невольно поморщился. «Ой, извини, я забыла, что тебе не нравится это слово». «Нужно больше убивать», — произнес я чуть ли не по слогам. Ева бросила на меня испуганный взгляд. «Как же сложно разговаривать. Но и написать ничего не могу. Пальцы, если изгибаются, то как у коршуна. Убивать? Но я не хочу никого. Нужно, перебил я ее. Похоже, на моем лице отразились какие-то эмоции. А может, голос был убедительным. Ева пару секунд на меня посмотрела, затем медленно кивнула. Знаешь, я не была хорошим человеком до всего этого. Но никогда не думала, что смогу кого-то убить. Но этих созданий, они же никогда не станут обратно людьми. Я пожал плечами. Действительно, не знаю ответа на этот вопрос. Хотя искренне верю, что у меня есть шанс на это. Я готова убивать их. Мне кажется, что они страдают. И смерть для них лучше, чем жрать друг друга и бесцельно скитаться по городу. К тому же они на людей нападают. «Если найдешь мне костюм, чтобы спуститься в этот дым», — завела она старую шарманку. «Не надо спускаться», — из последних сил протянул я. Челюсть уже сводила, и она едва слушалась меня. Я поднялся, подошел к двери тамбура и задумался. Затем начал городить что-то вроде баррикады. На проходе оставил тяжелую советскую тумбу, за ней поставил холодильник. Он Еве все равно не нужен больше. За ним стиралку и легендарный стол-книжку, который, наверное, каждый помнит. Его еще тащить нужно было пингвиньими шажками, боясь при этом, что пальцы соскользнут, и он придавит ноги. А потом еще батя леща даст. Странно, ко мне память, что ли, возвращается. Закончив приготовление, я проверил надежность баррикады. Самому мне пролезть было сложно, а с другой стороны еще сложнее. Сдвинуть тоже нереально. У меня хоть и увеличилась сила, но там мебели килограмм на 200. Хотя, если толпой навалятся, нужно постараться одного привести. Я вручил топор перепуганной девушке, а сам пошел за мобами, то есть за Сережами. «А если у меня не получится?» — неуверенно спросила она напоследок. «Тогда умрешь», — попытался я пошутить, но девушка юмор не оценила. А вот я даже улыбнулся, но, по крайней мере, я так думал. Со стороны же это больше походило на оскал. Девушка смотрела на меня, как на маньяка. Хотя я теперь похуже любого маньяка буду. Ну да ладно, пора начинать.